Глава 6. Закрытый город и большая земля. Откуда берутся деньги на содержание особого режима? Тема взаимоотношений государства и закрытого города по финансовым вопросам. Буду рассказывать о том, как все это развивалось исторически и что происходит сейчас, за счет чего существует система, кто и как ее финансирует и за что отвечает Минэкономразвития. С первого момента прибытия на место география мира для новичка, отныне условно свободного гражданина, немножко менялась. Помимо территориального деления на материки, страны, республики, города и села, в его словарном запасе появлялся загадочный неологизм «большая земля». Произнося «большая земля», мы автоматически обреченно вздыхали. Как вздыхают о чем-то безнадежно желанном и одновременно утерянном, больше недоступном. Большая земля была везде там, где нет нас, нашей зоны, нашего закрытого города, нашей золотой клетки. Ведь больше мы не были свободны. Принудили ли нас, или мы сами выгодно обменяли свою свободу быть на большой земле на материальные блага и условия зоны, это не важно. Нам больше не нужно было ни о чем беспокоиться, а нас беспокоились и за нас все решали. Начальству на большой земле было виднее, что для нас лучше. Формально, географически, зато, конечно, находились на территории своих областей, для которых стали большой головной болью. В первую очередь, с точки зрения сохранения секретов, а во вторую пугали своей непредсказуемостью и неизвестностью. Признаемся себе честно, для областной власти новые секретные объекты ничего хорошего не несли. Никогда не знаешь, когда и какой кусок территории им захочется отхватить для нужд государства и как потом успокаивать местных жителей, потерявших свои земли. А то и аварию очередную устроят, что за вещество не скажут. Народ болеет, вымирает, а ликвидация аварии стоит дорого. За новыми объектами областным властям нужен был глаз да глаз, проблем с ними было много, вот только контроля никакого и полномочий тоже. Как таких любить жаловать? Тоже только на чувстве страха перед руководством страны и под статьей вредительства. В общем, пришлось уступить приказ. Никто точно не помнит, когда и откуда появилось это выражение. «Мы — закрытый город, мы были зоной». Они, все те, кто не жил в зоне, были «большая земля». «Большая земля» — это все, что находится вне зоны. Термин «большая земля» сам по себе тоже немножко секретный и таинственный. Ведь мы как бы хитрим, не указываем точное место. Такого географического названия не существует. А значит, мы не боимся раскрыть тайну, которая там, куда мы приехали, везде и во всем. Ведь ты точно никогда не знаешь, где ты на нее, на тайну наткнешься. А термин «большая земля» — это емко, но просто все, что снаружи колючей проволоки. А еще это воля, свобода передвигаться, ехать, куда тебе вздумается, в гости, в отпуск, приглашать к себе друзей, родственников. Большая земля нами управляет, потому что Москва, она тоже там. В советские времена закрытые города полностью подчинялись Москве. Подчинялись во всех смыслах этого слова. Во-первых, получали приказы по всем сферам жизни и беспрекословно выполняли их. Все директивы на атомные предприятия и населенные пункты поступали из первого главного управления напрямую, минуя область. Но не только приказы по отрасли здесь ждали с нетерпением. Во-вторых, получали самое лучшее бесперебойное снабжение всем, чего душа пожелает. В буквальном смысле этого выражения. Реальное обеспечение жизнедеятельности завода и городков, начиная от оборудования для реактора и заканчивая детскими ползунками, тоже санкционировалось и определялось Москвой. Это только на карте они были далеко. В виртуальном мире своего воображения они и сами были Москвой. Москва всегда жила лучше всех. Закрытые города жили так же, как и Москва. С самого начала там всегда было все. Моя мама рассказывала мне, что бабушка, ее мать, приняла окончательное решение завербоваться в закрытый город исключительно по причине питания. Весь ее патриотизм заключался в том, чтобы, наконец, накормить своих изголодавшихся в эвакуации во время войны детей. Ее ожидания оправдались. Когда мы ехали в поезде, мы, дети, мечтали, что приедем и наедимся до отвалу. Так было обещано. И это была причина, почему бабушка согласилась туда ехать. Нормальный человек разве повезет своих детей в какой-то неизвестный подземный город? Когда мы приехали на стройку, так называли строящийся объект первый атомный реактор, и в первый раз пошли в магазинчик, мне было 9 лет. «Я впервые в жизни увидела настоящую еду», — рассказывала мама. «В эвакуации мы страшно голодали, мы собирали лебеду и объедали на деревьях первые почки. В магазине-бараке в холодильной витрине стояли огромные кубы масла, от которых продавщица огромным ножом отпиливала каждому по запросу. На другой витрине была емкость, из которой она ложкой черпала красную икру и небрежно кидала ее на весы. Мое детское воображение было поражено». Я навсегда запомнила эту картину как символ изобилия — куб масла и икра ложками. Самой главной и уважаемой организацией после атомного управления в ЗАТО стали отделы или управления рабочего снабжения. Коротко — ОРСы или УРСы. Люди, работавшие в этих отделах, для местных были практически небожителями. Попасть на работу в ОРС простым смертным было невозможно. Надо было быть чьим-то родственником или ставленником. Фамилии начальников ОРСа произносились со священным трепетом. Приближенность к их телу, даже условная, немедленно наделяла счастливчика особыми качествами и ценностью, недоступными остальным. Иначе и не могло быть, ведь это именно эти волшебные люди осуществляли своими собственными руками от начала до конца процесс заказов из Москвы всего сказочного продовольственного и иного великолепия, призванного удержать жителей в заточении. Именно они каждое утро являлись в контору с тем, чтобы вписывать в направляемые в атомное ведомство накладные и фактуры, перечисляющие, сколько нам в нашем закрытом городе нужно килограммов красной икры, французских туфель, венгерских детских маечек и австрийских сапог. Потом они все это получали на базе и распределяли по магазинам, отделам и своим знакомым. Именно они хранили в сейфах все эти священные списки очередей, из которых могли вычеркнуть или, наоборот, вписать любого. Фраза «она работает на базе УРСа» звучала примерно как «он работает директором завода» и давала примерно столько же уважения. Именно работники организации снабжения были посредниками и проводниками новой концепции в СССР, внедряемой в ЗАТО мотивировать граждан не только и не столько патриотизмом и страхом, но и благами. Материальные блага закрытого мира должны были поддержать патриотизм, а также соблазнить, заставить замолчать, хранить государственную тайну, ибо одними соображениями патриотизма долго сыт не будешь. А также заставить людей чувствовать себя особенными, специальными, сделать людей зато навсегда боящимися потерять то, что им дано. Конечно, можно было и дальше применять концепцию эффективного менеджмента 1937 года, держать людей впроголодь, как в лагерях ГУЛАГа и шарашках, считая их неисчерпаемым ресурсом. Но на новом атомном направлении Берия сделал ставку на иное. Страхом и голодом не рождаются желание работать и энтузиазм. На страхе и голоде слишком быстро происходит смена кадров, они попросту погибают. А вот если заманить их красной икрой и импортным мебельным гарнитуром, машиной, тем, чего нет ни у кого в стране, то очень даже они будут славно работать. будут просить еще и заглядывать тебе в глаза. А что еще можно сделать? Только трикотаж болгарский нам пришлите, уж мы вам тут наделаем расщепляющихся материалов для бомб, сколько и каких хотите. Если же добавить в эликсир идеологию исключительности, приближенности к Москве, убедить в особенной голубизне крови тех, кто придумал и сделал бомбу, так и за уши от этой волшебной смеси народ не оторвешь. И это, как мы знаем, очень хорошо сработало. Рецепт патриотизм плюс страх плюс красная икра сотворил чудо. В СССР с почти полностью разрушенной после войны экономикой именно люди в закрытом городе напряглись изо всех сил и в самые кратчайшие сроки выдали реактор, плутоний и атомную бомбу. Вряд ли они смогли бы сделать все это, если бы жили впроголодь в лагере. Для них старались, а для них старалась вся страна. Они и правда жили, как в Москве. В моем советском детстве 70-х-80-х это было одно из первых впечатлений несоответствия между жизнью в нашем городе и в других. Чувство исключительного снабжения. Мы жили в хрущевке 1973 года постройки возле большой площади и дома культуры, куда приезжали заводские автобусы со сменными работниками. С одной стороны площади был расположен большой универмаг. В нем полное разнообразие отделов, заполненных всевозможными товарами. Пустых полок никогда не было, это даже невозможно себе представить. Мои любимые отделы были, конечно, игрушки и ювелирные изделия. На полке игрушек были куклы всех фасонов и мастей, в том числе, я это очень хорошо помню, немецкие куклы с курносыми носиками. Немецкие куклы отличались материалом, это был мягкий розоватый каучук и миловидным выражением кукольного лица. Дома кукол у меня уже было 5 разных фасонов и размеров, но немецкая среди них была одна, они были дорогие. Несмотря на личное изобилие, я все равно регулярно ходила проверять ассортимент кукол универмага и его пополнение. Я любила любоваться полками с куклами. В ювелирном отделе было 2 части – бижутерия и золото. Рассматривать драгоценности было тоже одно из моих любимых занятий. Витрины были огромными – цепи, кольца, серьги, браслеты, запонки всех форм и размеров на темно-алом бархате. Витрина с дешевыми и детскими украшениями поменьше. Я уже тогда понимала разницу в настоящих и бутафорных украшениях, и, глядя на цены, строила планы на сейчас, доступное моему детскому карману, и потом, когда буду зарабатывать. Помню, я копила деньги на кольцо, которое про себя называла «голубой карбункул», по аналогии с рассказом Конан Дойля. В центре украшения был загадочно светящийся молочно-голубой овальный камень, его обрамляли мелкие прозрачные искристые камешки. В отдельной витрине лежали часы. Много часов. У нас в магазинах всего было много, таким было мое основное детское впечатление. Иногда мне даже казалось, что все не умещается на витрины, так тесно друг к другу лежал ассортимент. С другой стороны площади располагалась почта, рядом с ней молочно-колбасный и хлебный магазины. В колбасном отделе было минимум 4 сорта вареной колбасы. Докторская, любительская с кружочками-шариками сала, русская с мелкими, столовая. 2 сорта копченый, сервелат и московская, штук 8 наименований молочных изделий, сметана на развес и в стеклянной таре, сыр обычный и копченый. Майонез был всегда. Мясной прилавок ломился от разнообразия сортов мяса, кости брали только собакам. Рыба 3-4 видов и икра были обязательным списком ассортимента. Хлебный магазин славился не только пшеничными булочками, но и прекрасными тортами и пирожными местной кондитерской фабрики. Жители города использовали торты в качестве валюты, когда нужно было что-то купить у местного населения за пределом города. Кого-то задобрить, отблагодарить или просто покупали на заказ. Я и сама потом делала так, покупала и привозила торты одногруппницам, когда училась в медицинском училище в соседнем городе Кыштыме в 1987 году. В другой части города были обувной и мебельные магазины, магазин электроприборов, дом одежды, свадебный салон, книжные магазины. Во всех этих магазинах я никогда не видела пустых полок. Полное изобилие товаров. В мое сознательное время некоторые промышленные вещи были уже не в полном доступе, а выдавались по очереди. В очередь нужно было записываться по месту работы и потом сразу выкупать вещь, если тебе сообщили, что твоя очередь подошла. Иногда, и это было уже экстраординарным событием местной жизни, в магазине что-то выбрасывали из дефицита. Да-да, у наших избалованных вниманием государства жителей тоже был дефицит. Фраза эта применялась в переносном смысле. «Выбросить на прилавок» означало появление редкого товара, который разлетится с прилавка или из-под полы в считанные часы. Информация разносилась по сарафанному радио. Женщины передавали ее из уст в уста, бросали рабочие места, «Ты за меня поработаешь, а я на тебя возьму», и бежали в магазин. Времени на раздумье было мало, товар быстро кончался. Каково же было мое детское удивление, граничащее с недоумением, когда примерно лет в 6 я осознала, а видела я это гораздо раньше, разницу в наполнении полок и функционировании магазинов. Эту разницу я обнаружила в двух городах, которые посещала довольно часто с мамой – Свердловск и Кыштым. Каждый год, с малых лет отправляя меня к бабушке в Свердловск, родители забивали багажник машины продуктами. Ящик болгарских огурцов, ящик болгарских помидоров, ящик картошки, ящик свежего мяса, упаковки яиц, сетки с апельсинами, ящик бутылок с молоком, если скиснет в холодильнике, сделаем блины или оладьи. Это был обязательный минимальный набор. Я никогда не отдавала себе отчет, почему, настолько это было естественным. И однажды я вдруг заметила, что полки-то в магазинах Свердловска были пустые, а бабушка ходит в 5 утра занимать длиннющую очередь за молоком, когда наши из родительских пайков закончатся. Помню, как меня поразило это открытие. Такой большой город и такая бедная жизнь. Почему? Кыштым находится в 15 километрах езды от нашего закрытого города. Во времена моего детства мы ездили туда с мамой на базар. По пути обратно мы всегда заходили в универмаг, и меня приводили в недоумение полупустые полки и товары, лежащие странно далеко друг от друга. Это было так не похоже на то, что было всегда в магазинах нашего города, всего в 30 минутах езды. «Мама, а почему у них в Кыштыме нет всего того, что есть у нас? Они что, бедные? А почему? Но они же тоже живут в нашей социалистической стране», спрашивала я у мамы, насмотревшись пропагандистских картинок про жизнь нищих в США. Позже, став школьницей, я также осознала, что одежда и обувь людей тоже отличаются от того, что носят в нашем городе. Поскольку на большинство моих вопросов, в том числе о несоответствии нашего города другим, мама отвечала стандартно, об этом мы вопросов не задаем, а в тот момент я уже знала, что в нашем городе мы делаем что-то особенное, то, чего нельзя называть, я в своей детской голове сделала вывод. Вероятно, то, что мы делаем в нашем городе, делает нас какими-то особенно ценными, специальными для государства. Поэтому нас надо хорошо и вкусно кормить, модно и красиво одевать. В общем, снабжать особо, не так, как всех. Потому что мы не такие, как все. Что же в нас такого особенного? Про плутоний и атомную бомбу я тогда ничего не знала. Разница между нами и ними была во всем. От мороженого до мебельного гарнитура. Ну, может быть, спички у нас были с одной спичечной фабрики. Все остальное у нас было из Москвы и импортное, а у них из области или местное. В конце 80-х ситуация для закрытых городов ухудшилась. Появились талоны, а вместе с талонами и бизнес с ними связанный. Талоны продавали, меняли, отоваривали. Не все было так просто. Получил талон, купил товар. Проблема с талоном была в том, что по месту работы тебе выдавали талон совсем не на то, что ты хотел. Часто и не твоего размера, а тот, который база Урса распределила на твою работу. Скажем, тебе были нужны босоножки 38 размера, а талон тебе давали на сапоги 39. Конечно, ты мог честно и благородно отказаться, и если бы ты отказался, твой талон отдали бы следующему по очереди, возможно, именно ему нужны сапоги 39. Но кто же это отказывается от живого талона? Ты брал доставшийся талон и затем сначала пытался поменять его на то, что тебе нужно, а если не получалось, то дальше можно было действовать двумя путями. Или выкупить по талону то, что дали, а затем менять уже эту вещь на то, что нужно. Путем многоходовочек можно было все-таки добраться до вожделенных босоножек. Или продать за деньги свой талон обладателю 39 размера, нуждающемуся в сапогах. Первый путь был более популярен, и все доски объявлений в городах были завешаны объявлениями типа «Меняю финское платье серого цвета», продавались 22 мая 1983 года 44 размера, на австрийские туфли 36 размера были в обувном по талонам в начале мая. Были ли у нас очереди? Как ни странно, но были, и их было много. Регулярно, за тем, что по местным меркам было дефицитом. У нас были очереди за бананами, арбузами, немецкими куклами-пупсами и первыми кубиками Рубика, французскими бюстгальтерами. Здесь ведь, как говорится, у кого-то щи жидкие, а у кого-то бриллианты мелкие. Наши бриллианты были все-таки мелковаты. А то, что у соседей всей страны были из-за нас жидкие щи, мы знать не собирались. Важность каждого гражданина страна оценивала сама, и мы не собирались в это вмешиваться. Нам жилось прекрасно. Вся эта история продолжалась в СССР и с его развалом ушла в историю. В 90-е годы, когда ЗАТО перестали быть интересны Москве, снабжение резко ухудшилось. Полки магазинов опустели и стали похожи на полки Советского Союза. Даже в салоне новобрачных, а этот салон был нашей сакральной коровой, там было все самое-самое дефицитное. Государство поощряло особо создание семей в закрытых городах. Нужны были новые кадры для атомного производства. Некоторые, правда, специально подавали заявление в ЗАГС, чтобы отовариться, а отоварившись, расторгали помолвку. Так вот, в салоне витрина с золотом выглядела бедно, а ассортимент белых туфель упал с 15 до 2. Постепенно и это исчезло. Салон был пуст. Люди из Урса в одночасье перестали быть местными богами. Это был ужас, кошмар и караул, никогда не ведомый жителям ЗАТО с момента его основания. Они ведь так были нужны, раздутое чувство собственной значимости никуда не делось. Идеология жила и процветала, только вот в кошельках и на полках подтверждения больше не было. Что делать и как выживать, было непонятно. В 1991 году я выходила замуж. Мне было 19 лет. Я недавно въехала в свою новую кооперативную квартиру, счастливо свалившуюся на меня внезапно по причине того, что моя мама-врач спасла от смерти сына бухгалтера кооператива. У меня не было ничего, и самое главное, не было холодильника. Холодильников уже в свободной продаже не было, они были по спискам. Начав работать в местной больнице всего год назад, я, естественно, была в списке одной из последних. Первыми в списке на холодильник были те, кто дольше всех работал, потому что они туда встали, как только образовалась очередь. Логично. Правда, вот у этих первых было у всех уже как минимум по одному холодильнику, купленному в золотые времена безлимитного снабжения. Максимум же имеющихся холодильников определить не представляется возможным. Но старожилы упорно желали стоять в очереди, и мой холодильник уходил к ним. по стажу. Мои наивные доводы о том, что вообще-то они могли бы и снизойти до моего положения и понять, что жить совсем без холодильника — это не то же самое, что жить без двух или трех, ни к чему не привели. На работе мне холодильник не выделили. Пришлось доставать холодильник по блату через мою будущую свекровь, которая работала кассиром в столовой. Вот он, Орс, плутониевого завода. Вы будете смеяться, но на этой должности у нее было больше возможностей, чем у главного инженера этого же завода. Она владела массой знакомств среди таких же кассиров, как она, по всему Орсу, а также копченой колбасой и икрой. В общем, именно она владела миром Зато. Холодильник я получила вне очереди. В 90-е Зато потеряли все привилегии. Это был шок. Последний поезд с условными сервизами и стульями дошел в каждое Зато примерно в 1990 году, чтобы больше никогда не выйти на эти рельсы. Вскоре пуповина с Москвой была перерезана. Им сказали: «Выплывайте сами, передаем вас в областное подчинение, теперь вы как все. Все, что можем сделать, придать вам особый статус и снять статус секретности». Эпоха сменилась. Зато, конечно, выжили, преодолев трудности, использовав весь свой потенциал, они, как и вся остальная Россия, прошагали трудные 90-е, испытав все социальные болезни общества. Они выжили, поднялись и почти выздоровели. Многое потеряли, много приобрели, многому научились. Кануло в лету московское снабжение в прямом смысле этого слова. Но и в нынешних исторических условиях Большая Земля продолжает поддерживать своих. Сегодня Большая Земля для Зато — это государственная корпорация «Росатом» и Министерство экономического развития РФ. Первое осуществляет генеральное руководство предприятиями ядерно-топливного цикла, являющимися градообразующими на территории Зато. Второе осуществляет государственное финансирование различных программ закрытых городов, формирует, так сказать, генеральную повестку дня с точки зрения экономического развития города, стремясь к тому, чтобы однажды закрытые города добились наибольшей экономической независимости и перестали быть закрытыми, а стали обычными, нормальными городами. Со стороны кажется, что они успешно работают вместе, но нет. Отношения между ними сложные и конфликтные, как между супругами, находящимися в конкуренции. И дело, конечно, в утилитарном, а именно в деньгах. Формально полномочия этих структур разделены. Росатом отвечает за градообразующее предприятие и все, что с ним связано. Основная деятельность Росатома и его предприятий на территории Зато коммерческая. А значит, живут они на собственную прибыль и тратят деньги на свое экономическое развитие. А Минэкономразвитие отвечает за общее экономическое развитие и стабильность. Такая цель и возможность заложена в законодательстве, а Зато закон предусматривает специальный переходный период города. Подготовки между состояниями закрытого и будущего обычного. До настоящего времени этим механизмом не воспользовался ни один закрытый город системы Росатома, однако Минэкономразвитие не теряет надежды. А пока светлое независимое будущее для Зато не наступило, на благосостояние закрытых городов должны скинуться все мы с вами, российские налогоплательщики. Нам всем нужен ядерный щит. Будем честными, однако, российскому бюджету закрытые города обходятся довольно дорого. Вложение средств должно быть оправдано, а Росатом традиционно почти не тратит деньги своей прибыли на развитие закрытых городов, ограничивая свое участие в социальной жизни города, организации песенных или театральных конкурсов, что, безусловно, развлекает народ, но не делает погоды в доме в целом. И, в общем, наличие прекрасного голоса у поющего или таланта у театральной группы, честно признаемся себе, не является заслугой Росатома, а является результатом таланта ученика и родителя. А пока атомные бизнесмены ограничивают свое участие в жизни проведением театральных постановок и виртуальных праздников, Министерство экономического развития пытается удержать по-прежнему, увы, спадающие штаны закрытых муниципалитетов при помощи дотаций. Давайте посмотрим, каким образом они рассчитываются. Снова заглядываем в закон и видим в нем много математики. Извините, это будет еще хуже, чем право. Но в таком щепетильном деле, как зато, совершенно нельзя быть голословным, поэтому потерпите. В крайнем случае, просто пробегите глазами формулы по диагонали, чтобы убедиться, насколько серьезно государство подходит к вопросу финансирования закрытых городов. Размер дотации на компенсацию дополнительных расходов, связанных с режимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования и потерей доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, выделяемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, для предоставления бюджету закрытого административно-территориального образования, конкретного ЗАТО, на очередной финансовый год, ДИТЭ определяется по формуле. ДИТЭ равно ДИО, умноженное на 1 минус Н, где Н – размер норматива для формирования нераспределенного остатка дотации на соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 2 настоящей методики. То есть, если что-то не потратили в прошлом году, извините, ваши проблемы минусуем. ДИО – расчетный размер дотации для ИТОВа закрытого административно-территориального образования на соответствующий финансовый год, определяемый по формуле. ДИО равно D, деленное на H, умноженное на HIT, умноженное на IBRIT, умноженное на KIT, где D – общий размер межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетом субъектов Российской Федерации для предоставления дотации бюджетом закрытых административно-территориальных образований, предусмотренной в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, H – численность населения, проживающего на территориях закрытых административно-территориальных образований. Численность всего населения закрытых городов – это очень важная переменная, и в следующей главе вы увидите, каким образом ЗАТО увеличивают статистическую численность. HIT – численность населения ИТОВа закрытого административно-территориального образования – численность населения конкретного ЗАТО. IBRIT – индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ИТЭ – закрытое административно-территориальное образование, используемый для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Значение этой переменной знают только экономисты, но, по всей вероятности, это что-то важное. КИТ – коэффициент, определяемый в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для учета особенностей формирования доходов и расходных обязательств отдельных закрытых административно-территориальных образований. Таинственная составляющая. Смысл и формула получения должны быть точно известны Минфину. Как следует из этих доступных для широкой публики, но довольно таинственных по своему математическому содержанию формул, государство очень старается компенсировать расходы, связанные с потерей налога на землю, изъятую из оборота или ограниченную в обороте, от которой освобождены территории ЗАТО. Обычные территории живут в первую очередь на эти деньги. И пока жизнь продолжается в таком формате, закрытые города всегда и во всем будут зависеть от большой земли, стараясь всеми только им известными способами увеличивать или уменьшать те математические переменные в формуле Минфина, на которые они способны влиять. А что им еще остается делать? Здесь на ум сразу приходит случай семейной пары из предыдущей главы, которая пыталась получить разрешение на проживание в зато мужа. Особый режим и демография — это, как у Пушкина, вода и камень, стихи и проза, лед и пламень. Мы сейчас, в 21 веке, говорим у себя в зато: «Надо ехать на большую землю, поеду учиться, лечиться, жениться, закупаться, на большую землю привезут с большой земли». Мы знаем до сих пор, что наша свобода относительна. Сегодня мы больше не имеем тех благ, что имели наши оголодавшие после войны предки. Мы живем на искусственно выращенном в нас чувстве исключительности, считая его нашим преимуществом перед всем остальным миром и государственной дотацией. И уж извините, мы не собираемся терять и отказываться ни от первого, ни от второго. Знать, что всего лишь по причине атомного происхождения и наличия атомного производства, к которому ты все равно как будто причастен, даже если не работаешь там, а просто живешь в зато, ты всегда лучше, чем все остальные, при этом за это преимущество тебя еще и поддерживают налогоплательщики страны, это слишком приятно. В нашей прекрасной зоне мы будем обреченно вздыхать о большой земле, как о потерянном рае, который нам больше не нужен. Поэтому оставьте нас в покое, не трогайте нас. Журналист Сергей Кириллов, фильм «Сороковка». Вывод 6 главы. В советские времена закрытые города полностью подчинялись Москве по двум главным вопросам: атомное производство и жизнедеятельность города, снабжение продовольственными и непродовольственными товарами. С тех пор жители города делят территорию на зону и большую землю. Сегодня финансирование зато происходит из федерального бюджета при помощи системы целевых субвенций, рассчитываемых по математической формуле. Минэкономразвития РФ является федеральным органом власти, курирующим и определяющим экономические условия и развитие. Главный конфликт интересов лежит именно в сфере финансов. Усиление или небрежное применение режимных ограничений местными и атомными органами власти приводит к оттоку населения, что, в свою очередь, приводит к снижению дотации, размер которой рассчитывается именно исходя из численности популяции.